Глава третья. Мы в дороге всего-то час, и все это время Мишка объясняет мне, что, собственно, мы тут будем воспроизводить. А я чувствую себя дурак-дураком. Им-то хорошо. Я о ребятах, с которыми еду. Они частью историки, а частью просто фанаты-реконструкторы, но все в курсе дела, а меня просто старший брат уговорил. Мол, я буду среди них единственный настоящий офицер. Вот теперь и пытаюсь впитать информацию. А восстанавливать мы будем эпизод начала августа 1941 года. Тогда, прорвав оборону 176-й стрелковой дивизии и беспрепятственно форсировав Днестр между Ямполем и Сороками, ударная группа в составе 11-й немецкой, 3-й и 4-й румынских армий и частей 8-го венгерского армейского корпуса и танковой группы под командованием генерал-полковника Клейста вышла в тыл правому крылу Южного и левому крылу Юго-Западного фронтов. Группа Клейста — это остатки танковых и моторизованных дивизий из состава 1-й и 2-й танковых групп. После провала наступления на Киевском направлении их скрыто перебросили южнее. Вот она и шла впереди, желая реабилитироваться перед фюрером. К этому времени наступление Красной армии прекратилось. Линия фронта временно стабилизировалась. К концу июля 1941 года была очищена от фрицев почти вся Эстония. На территории Литвы и Латвии немцев прижали к берегу, одновременно нанеся удар от Сувалок и высадив крупный морской десант у Клайпеды. Так что остатки 16-й и 18-й армии вермахта, как и остатки 4-й танковой группы, оказались в окружении. В остальном фронт вытянулся огромной дугой, по большей части проходя по рекам Нарев и Висла. Тут немцы сумели остановить наступление и спешно укрепляли оборону. Войска Красной армии пополнялись техникой и людьми, подвозились боеприпасы и горючее. Ставка готовилась к форсированию водных преград и дальнейшему наступлению. А вот на юге все замерло еще в июне. Несколько вялых попыток наступать с немецкой стороны были отбиты, и фронт замер на границе. В начале июля часть соединений вермахта и союзников была переброшена на Центральный фронт, а потом командование Южного фронта уснуло. Потерпев поражение на севере и в центре, немцы начали тихо концентрировать силы на стыке 9-й и 18-й армии. Разведка это дело прошляпила. Мало того, успокоенное тихим поведением немцев, командование отвело войска из укрепрайонов. Новейшие, достроенные только в мае 1941 года, орудийные, пулеметные и артиллерийские капониры и полукапониры остались без личного состава. Их охраняли караулы из 3-4 бойцов, в лучшем случае уполовиненные гарнизоны. Так что, прорвав внезапным ударом оборону у госграницы, танковый клин немцев захватил неприкрытые переправы и прошел укрепрайон безо всякого сопротивления. После чего небольшая часть ударила на Могилев-Подольский, Жмеринку и Винницу, грозя выходом в тыл войскам Юго-Западного фронта, а остальные пошли на Первомайск с последующим ударом на Одессу и Николаев. Румыны и венгры наносили удар на Бельцы и Кишинев. Туда же бросили и итальянские, французские и хорватские формирования. В результате ими была оккупирована Молдавия и часть Украины. Одесса оказалась в осаде и находилась в ней 118 дней. Были заняты Николаев и Херсон, а также часть побережья до Приморского. Ставке пришлось перебрасывать армии, подготовленные для наступления на Западном фронте, к месту прорыва, а также к перекопу, чтобы ликвидировать угрозу Крыму. Это затянуло начало общего наступления на 4,5 месяца. А кроме того, позволило немцам наносить авиаудары по базе Черноморского флота в Севастополе и поддерживать с воздуха флот Румынии и Италии. Однако с января 1942 началось общее наступление. Результатом явилось освобождение большей части Европы. США, занятые в Тихом океане, в боях на этом театре военных действий участия не принимали. Англичане спохватились слишком поздно. В результате их высадка в Кале имело больше политическое, чем военное значение. Правда, после встречи в Москве в сентябре 1943-го СССР позволил англичанам вместе с нами освобождать Испанию. Французы во главе с Деголем считались нашими союзниками еще с конца 1940 года. Итальянцы, сбросив Муссолини, вышли из войны еще в феврале. В результате 1 октября 1943 года во Франкфурте был подписан пакт о капитуляции. И хотя бои продолжались до декабря, именно этот день стал Днем Победы. Но это так, краткий экскурс в историю. А сейчас Мишка на карте показывал мне, где и что мы будем делать. Нас интересовал не, собственно, прорыв на Пруте, а одна из последних попыток задержать танковый кулак немцев у населенного пункта Сороки. Там остатки 176-й стрелковой дивизии частью сил пытались нанести фланговый удар, к сожалению, безуспешно. Войска Южного фронта по непонятной причине перевооружались по остаточному принципу, так что им элементарно не хватило времени и сил на подготовку контрнаступления. «Все, медведь, остановись. Я же не губка с такой скоростью инфу впитывать. Давай перекурим, а?» Мишка замолчал на полуслове и удивленно посмотрел на меня. Потом сообразил и захохотал. «А я тебе говорил, историю надо учить, а уж военную историю вдвойне, особенно тебе. Да ладно, отдохни 5 минут. Пока посмотри это». Он протянул мне пачку документов. Я взял. Командирское удостоверение, продаттестат, вещевой аттестат, денежный аттестат, направление к месту службы. И что главное, даже след скрепки в документах присутствует. А еще присутствует дрожь в руках. Потому как документы вполне подлинные. Даже мастика на печатях и чернила. Вот хоть сейчас предъявляй контрразведке. Году эдак в 1941-м. А самое главное, все на мое имя. А командирское удостоверение, так даже с моей фотографией. Дубинин Никита Алексеевич. Дата рождения 17 сентября 1919 года. Так, день рождения тоже мой, только год изменен. Ну вот нафига? Миш, вот ты вообще нормальный? Зачем? Вот у тебя я видел документы реконструкторские и сделаны уже в наши дни. И фамилия там не твоя. Да и форма на тебе тоже новодел. А у меня все как перед заброской во вражеские тылы. Ты часом машину времени тут не припрятал, чтобы в прошлое нас перенести? Мишка опять захохотал, а потом стал серьезным. Нет, это чтоб тебя проняло. Я ведь и правда считаю, что все мы должны учить историю войны особенно глубоко. Я про всех наших, детдомовских, говорю. Есть у меня теория одна, но я тебе потом изложу, если проникнешься. Вот я и подумал, что если дать тебе почувствовать себя там? Машина остановилась, и Мишка, оборвав фразу, потопал к выходу из кузова. И вот сколько лет его знаю, а все равно. Как увижу со спины, смех разбирает. Его ведь потому и прозвали «медведь» за похожесть движений. И ведь он не косолапит, нет. Просто походка такая, медвежья. Я попытался отвлечься от этой странной истории и тоже спрыгнул на землю. Можно, конечно, по лесенке спуститься, но я немного в напряге. Да и вообще, мы стояли у въезда на территорию музейного комплекса. Здесь, на обрывистом берегу Днестра, находились отреставрированные сооружения 12-го Могилев-Подольского укрепрайона. Те, что так и не вступили в бой в 1941-м. Артиллерийский пулеметный полукапонир АППК и несколько пулеметных полукапониров ППК. АППК должен был удерживать одну из немногочисленных удобных переправ, а пулеметные доты прикрывать его с флангов. На тот берег нам предстояло отправляться утром, так что Мишка повел меня на экскурсию. Мы обследовали все помещения на обоих этажах, и я окончательно забыл про странности с формы, а также с документами, которые теперь лежали в нагрудном кармане гимнастерки. Я ощущал руками каждый выступ, посидел возле каждого из орудий и пулеметов. Это было сильно. И осматривая казематы, Я никак не мог отделаться от мысли, что это неправильно. Как можно было допустить, чтобы немцы просто прошли мимо этой силищи? За такие дела расстреливать надо. Такие доты строили в конце 40-го, начале 41-го. Их было немного, и они стояли на ключевых позициях. Они имели два этажа. Стены и перекрытия толщиной до 3,5 метра. Кроме того, под бетоном располагался пусть и сварной, но бронеколпак над первым уровнем. Здесь были два артиллерийских каземата с 85-миллиметровыми орудиями, склад боеприпасов, комната отдыха с чугунным котлом для обогрева и приготовления пищи и командный пункт, совмещенный с комнатой связи. На втором уровне были три пулеметных каземата с самыми на тот момент современными 12,7-миллиметровыми машинками Горюнова. Санузел, два дизеля, один поменьше, похоже, резервный, мини-цистерна с соляркой, вентиляционная установка, фильтровальная установка и водонасосная установка. Да имея этот АПК личный состав, он мог наглухо закрыть переправу. А если бы вокруг заняли оборону штатные подразделения, немцы так и не смогли бы прорваться в тылы фронтов. А значит, подошедшие из резерва дивизии не ложились бы в наскоро подготовленных контратаках, а собрав кулак, гнали бы врага к границе. Глядишь, и война закончилась бы не в октябре, а раньше. Может, даже в мае. Остальные сооружения музейного комплекса я смотрел уже на автомате. Правее и левее стояли 3-амбразурные пулеметные полукапониры. Из 3 амбразур 2 были обращены к фронту, а 1 прикрывала фланг. Вооружены они были пулеметами «Максим» в казематных установках МПС-3, а 2-амбразурный «Дзот», очень здорово замаскированный, прикрывал тылы на обратном скате АППК. Вот он даже немного воевал. Оставленный для охраны караул, когда немцы обошли основные сооружения, занял его и открыл огонь. Продержались ребята всего несколько минут, но хотя бы попытались дать бой. Ночевали мы в палатках. Засыпал я долго, все пытался понять, какой логикой руководствовалось командование, когда снимало гарнизоны и оставляло всю эту мощнейшую систему совершенно беспомощной. Ладно, я понимаю, на заключительном этапе войны личный состав свели до минимума. Так войска уже находились черти где в Венгрии, Югославии и Греции. Но в 41-м. Пусть даже фрицы на западном направлении вообще отошли за Вислу, а здесь на юге топтались у прута. А тем паче, что у фронта и так забрали мехкорпус и несколько стрелковых дивизий. Значит, резервов ноль. Та же 176-я СД держит фронт 100 километров вместо положенных 12-20. Заснул я уже под утро, а в 6 наш тиран растолкал всех, и после быстрого перекуса мы поехали дальше. Через мост проскочили быстро, а вот дальше опять встали. Мишка полез наружу, я за ним. Там, возле мотоциклетки ГАИ, стоял сержант и беседовал с народом. Как оказалось, дорогу очищают для проезда большой колонны автобусов с детьми, направляющихся в летние лагеря. Задержка на полчаса не больше. Собственно, длинная змея Икарусов с названиями пионер-лагерей на боку уже пылила к мосту. Все наши столпились рядом с гаишником. Кто, пользуясь случаем, курил, кто просто смотрел. Когда забубнила рация на плече у сержанта, дернулся только я. Просто голос был нервный, хоть слов я и не разобрал. Зато сержант побледнел и выскочил на дорогу, глядя в другую сторону. Я посмотрел туда же. Над дорогой клубилась пыль. И что-то во мне опять дернулось. «Что там, сержант?» Я говорил с командными интонациями. Гаишник даже не дернулся на такое обращение. В сороках пьяный водитель на ЗИЛе сшиб пешеходов. Попытался уехать и снес с дороги легковушку. Та влетела в витрину магазина. Много пострадавших. Водила впал в панику и несется, сметая все на пути. Сейчас едет сюда. Мозг работал быстро и четко. «Оружие есть?» Сержант растерянно покачал головой. «Черт! В туче пыли уже отчетливо видны контуры грузовика, вихляющего по дороге на полной скорости. Времени на раздумья не осталось. Я прыгнул в кабину ЗИСа. Мотор завелся с полоборота, и я рванул вперед. Урал в данной ситуации был бы лучше, но он стоял позади, и развернуться я не успею. Подставлять борт в данной ситуации тоже смысла не было. Я просто направил машину в лоб. В последнюю минуту этот урод попытался свернуть, но не успел. Удар вышиб из меня сознание почти мгновенно. Единственное, о чем я успел подумать, это о маме. Она так ждала, когда же я перееду жить к ней.